Не хотелось бы однажды узнать, что рядом с нами жил демонопоклонник, вроде бы и пошутил, но при этом остался совершенно серьезным старик, короткая белая борода которого будто бы засветилась на миг. «Понимаю», — прикрыл глаза доктор, продолжая излучать дружелюбие, а через пару секунд молчания предложил: «Пройдемте в дом и поговорим за кружечкой чего-нибудь горячего. Всего я вам, разумеется, не расскажу, но кое о чем поведаю. И, нет, я не демонопоклонник, святой отец, хотя в моей жизни и случались встречи с этими существами, в результате одной из которых я убил одного из них. Рад слышать, сын мой», — чуть более открыто улыбнулся Квинси, но свою защиту так и не убрал. «С удовольствием послушаю эту историю». «Возможно, но как-нибудь в другой раз», — отозвался Франкенштейн. «Возвращаясь же к тому, кем я являюсь, я ученый. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Сговорительная. Северная Америка. 1752. В главном зале храма Спасителя, похожего на маленькую крепость, построенную вблизи перекрестка пяти путей, в этот день собралась необычная компания. Часть скамей, стоящих двумя рядами у правой и левой стен, занимали святые отцы, облаченные в монашеские рясы, из-под которых выглядывали элементы боевых одежд Квинси, соседствовали с ними волшебники, красующиеся простыми и практичными костюмами для верховой езды, поверх коих накидывали плащи и куртки, ну а кроме них, несколько обособленно, собрались люди в дорогих камзолах и аристократичных костюмах. На импровизированной сцене, перед алтарем, служащим главным накопителем духовной энергии, поддерживающим все защитные функции здания, ничуть не смущаясь устремленных на него десятков глаз, стоял отец Джеймисон, правая рука коего была направлена на деревянный манекен, установленный у левого края свободного пространства. «Приступай, брат мой», — чинно произнес низкий седой старик, опирающийся на короткую узловатую трость, только вот никого не обманывала его внешняя немощь, так как о скрывающейся в его душе силе знали абсолютно все присутствующие. Духовные частицы, в той или иной концентрации находящиеся везде, подчиняясь воле немолодого Квинси, впитались в его руку, а затем, после их преобразования в святую силу, выплеснулись наружу и сформировали магический круг. Спустя мгновение влага, сконденсированная в длинную толстую иглу, превратилась в лед, а затем со стуком вонзилась в голову мишени. Тут же зал взорвался неверующими, восторженными, а в ряде случаев, гневными возгласами церковников, прекрасно знающих о возможностях своей организации, магия коих предназначена для борьбы со злом. В то же время волшебники, более спокойно относящиеся к применению различных магических практик, начали обсуждать увиденное вполголоса, озвучивая различные догадки и предположения. Только обычные люди, далекие от мистических искусств, смотрели с неким непониманием. Для них умение создавать стрелу из льда, продемонстрированное стариком, ничем не отличалось от создания стрел из света. Тишина. Настоятель храма, в коем и происходила эта встреча, стукнул тростью по полу, выпустив часть собственного духовного давления. «Продолжай, брат мой». Отец Джеймисон направил на манекен указательный палец правой руки, после чего показательно медленно повторил процедуру сперва сбора и преобразования духовных частиц, а затем и создания круга из символов, соединенных ровной линией. Узор мигнул, а в мишень ударил слабый разряд молнии, заставивший прозвучать характерный треск в наступившей после действий старшего Квинси тишине. Запахло озоном, хотя, немногие вообще задумывались о таких словах, от деревяшки стал подниматься дымок. Джеймисон вновь выставил перед собой ладонь, создал новый рунный круг и, в цель полетел уже огненный шар, взорвавшийся искрами. «Еретик!» — не выдержал худощавый Квинси средних лет, вскакивая со скамьи и указывая на младшего из стариков дрожащей рукой. «Кому ты продался, чтобы получить эту силу? Отвечай!» Соседи церковника молчали, но по их лицам легко было понять, что и они хотят знать ответ на данный вопрос. Только вот настоятель храма не собирался позволять в своем присутствии подобные вольности. «Брат Альберт, если ты сейчас же не закроешь рот и не дашь нам объяснить все по порядку, то весь следующий год будешь моим личным партнером по тренировкам». Старческие пальцы сжались на навершии трости, заставляя дерево жалобно заскрипеть, а затем и начать крошиться. «Я прошу прощения, отец Карлос», — побледнев, отозвался мужчина, однако же садиться на место не спешил. «Все мы знаем то, что магия Квинси не позволяет подобных действий, и единственным способом обрести иную силу является уход в услужение одному из пантеонов, либо же демонов. «Сядь!» — гаркнул старший церковник, неоформленной волной духовных частиц сбив слишком много себе позволяющего сопляка с ног, из-за чего тот плюхнулся на скамью, ощутив себя так, будто бы упал с лошади на полном скаку. «Сейчас мы дадим ответы на многие ваши вопросы, братья. Проявите терпение, и не забывайте, что терпение – благодетель». За последующие полчаса отец Джеймисон рассказал о том, что в его вотчине поселился необычный маг, который ощущается как Квинси, но владеет куда более обширными силами. Он поведал высокому собранию, что Виктор Франкенштейн, по его же собственным словам, был изгнан из церкви за ересь, так как искал способы стать сильнее и познать тайны мира, и о том, что ученый, долгое время путешествовавший по свету, создал собственный магический язык, независимый от пантеонов, системы божественных чудес и демонов. Чушь, абсурд, невозможно. Господа, прошу тишины, со своего места поднялся молодо выглядящий мужчина-волшебник, одетый в рубашку, брюки, кожаную куртку и сапоги. О том, что создание магического языка, независимого от богов, это невозможно, нам следует расспросить предков, если какой-нибудь некромант сможет призвать одного из них. Да-да, друзья мои, я говорю о небезызвестной всем нам мать магии. Господин Вашингтон, Джордж, не хотите же вы сказать, что один человек, будь он хоть тысячу раз одаренным, сумел повторить то, на что первые волшебники положили сотни жизней и десятки лет упорного труда? Вопросительно выгнув брови, спросил немолодой уже чародей, сидевший на одном из последних рядов скамей. «А почему бы и нет?» — усмехнулся волшебник. «В конце концов, идти по кем-то протаренной тропе проще, нежели прокладывать совершенно новую. Кроме того, господа, с чего вы взяли, что он был один? Вполне вероятно, что остальные разработчики данного рунного языка остались где-то в другом месте, на востоке, например. Да и где гарантия, что они именно создали новый язык, а не нашли чью-то давнюю разработку, забытую из-за того, что после создания мать магии волшебниками, многие пантеоны всерьез обеспокоились сохранностью монополии на подобного рода чудеса? Я вижу эту ситуацию так. Некий молодой исследователь наткнулся на какие-нибудь руины, где нашел упоминание о древней разработке, а то и вовсе записи о сотворении мать магии. С помощью этих знаний, которые он подстроил под себя, этот авантюрист достиг некоторых успехов в магии и, разумеется, решил вписать свое имя в историю. Но так как путь в Европу ему заказан из-за изгнания из церкви, главы которой скорее закопают выскочку, нежели дадут ему прощение грехов, он решил укорениться в новом свете. «Складно говоришь, волшебник», — усмехнулся один из наиболее радикальных Квинси, красующийся острой светлой бородкой на правильном аристократичном лице. «Может быть, ты еще и предложишь нам, что со всем этим делать? Отчего же не предложить, если у вас своих идей нет?» Джордж хищно сверкнул глазами и, дабы не дать себя перебить, усилил голос магией. «Даже если все, чем Франкенштейн обладает, это знание о десятке другом рун, которые являются частью магического языка, независимого от ныне существующих пантеонов и божественных систем, лично для нас это шанс, дать настоящую магию нашим детям, рождающимся без дара к волшебству из-за того, что местные боги не позволяют мать магии инициировать создание ядер и духовных каналов. Квинси может и не поймут этого, но вы, волшебники, это другое дело. Скажите, каково вам понимать, что из-за изгнания с родины вы стали последними настоящими волшебниками в роду? Я знаю, что некоторые из вас начали искать пути решения проблемы. Кто-то обучает потомков шаманизму, телекинезу, управлению стихиями напрямую, либо же рунным алфавитом богов, работающим везде. Но разве вам не хочется быть уверенными в будущем наших потомков? Магический язык, не требующий платить дань кому-то третьему, при этом рискуя остаться без данного инструмента из-за того, что кто-то на той стороне отрезал тебя от источника силы. Я готов пойти на этот риск. А если Франкенштейн создал этот язык, а не нашел его? Спросил волшебник из задних рядов. Ведь это означает, что он может назначить дань, а то и контролировать тех, кто использует его изобретение. Даже если так, то я предпочту пойти на поклон к человеку, а не одному из существ, с которыми мои предки воевали за независимость волшебников, чеканя каждое слово, заявил Вашингтон. с человеком можно договориться и его желание просто понять. Да и мы с вами сможем предложить ему магический контракт, который не позволит ему злоупотреблять нашим доверием. Скажу даже больше того, вновь подал голос настоятель храма. В лучшем из вариантов, мы сможем стереть различия, стоящие между Квинси Нового Света и волшебниками, живущими с нами рядом. У нас у всех будет одна магия, пусть мы и не откажемся от альтернативных путей развития. Кроме того, война с краснокожими слишком затянулась, почувствовав поддержку, Джордж начал развивать первый успех, ради чего даже вышел на сцену. Каждый месяц мы теряем волшебников, которых некем заменить, и Квинси, которых долго обучать. Недалек тот час, когда мы вовсе окажемся без магической поддержки. Не стоит рассчитывать, что поток беженцев, изгнанников и авантюристов из Европы останется прежним. Уже сейчас европейское сообщество волшебников знает, что мать-магия здесь почти бессильна. Договариваться же с местными богами. Что мы вообще знаем о Викторе Франкенштейне, кроме того, что он рассказал о себе сам, уточнил один из членов группы простых людей, являющихся землевладельцами, торговцами и промышленниками. Мои знакомые из Ватикана, которым я могу доверять в подобных вопросах, провели небольшое расследование, отозвался настоятель храма. Следы этого человека удалось найти в Европе, но они теряются в Азии. Кроме того, первые упоминания его имени относятся к первым годам этого века. Иными словами, его возраст куда больше, нежели кажется на первый взгляд. Или же он самозванец, ну или сын того Виктора Франкенштейна, упоминание о котором нашли ваши друзья. Пришел на выручку старику Джордж, лихорадочно соображающий, как самому выйти на контакт с интересным волшебником, и что ему можно предложить, если он оправдает ожидания. Господа, привлек к себе внимание невысокий полноватый мужчина в круглых очках и котелке на голове. Может быть, я скажу полную глупость, так что поправьте меня, но у нас нет причин отказываться от сотрудничества с мистером Франкенштейном. Если у него есть магический язык, не требующий взаимодействовать с богами, демонами и им подобными сущностями, это же прекрасно. Нам же следует убедить его поделиться знаниями, в обмен на, что мы можем ему дать. Ну и на всякий случай, прежде чем начать обучать новых волшебников новой магии, нам следует заключить контракт, который не позволит менять условия сотрудничества. И, разумеется, нам следует как можно дольше скрывать то, что мать-магия не может инициировать новых обладателей силы, если они рождаются в новом свете. Хорошая идея, Джордж одобрительно кивнул своему соратнику. Кроме того, нам следует продолжить освоение шаманских практик, не только для войны с краснокожими. Все ведь понимают, что когда план начнет реализовываться открыто, у нас уже не будет возможности отправлять женщин в Европу, чтобы наследники рождались там, тем самым обходя сопротивление здешнего пантеона. Ответом ему были негромкое ворчание, хмурое молчание, суровые кивки и тяжелые взгляды. Все присутствующие на этом собрании были связаны контрактами и клятвами, закрепленными на душах при помощи волшебства, благодаря чему подобные темы и обсуждались открыто. «Я лично возглавлю переговоры с господином Франкенштейном», — заявил Джордж, нарушая тягостное молчание. «Если он пустышка, то мы ничего не теряем, ну а если за ним действительно есть сила и знания, то мы обязаны их использовать на пользу общего дела. Предлагаю голосовать. Кто за? Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вкладывательная. Северная Америка. 1753. Кроны древних рощ шелестели густой зеленой листвой, колышущейся будто бы вовсе без помощи ветра, пробивающиеся к земле лучики дневного светила скользили по земле, скрытой под сухими сучьями, прошлогодней листвой, тут и там встречающимися следами жизнедеятельности птиц и животных. Могучие духи природы, сотнями лет подпитывающие высокие толстые стволы, корни коих впивались в землю и пили влагу, с одинаковой благосклонностью принимая и воду, и жертвенную кровь, которую проливали четвероногие и двуногие хищники, молчаливо стерегли это место от чужаков, не имеющих приглашения от хозяев скрытого города. «Папа, а что такое? Плохо?» — спросила рыжеволосая белокожая девочка, один глаз кои сиял голубой, а другой — зеленой радужками, одетая в легкое желтое платье до колен, белые туфельки и шляпку с широкими полями, к ленте которой крепился красивый красный бутон. Субъективная негативная оценка тех или иных событий, спокойным ровным голосом ответил худощавый мужчина, одетый в черный балахон с капюшоном, из-под края которого выглядывала маска чумного доктора, размеренным шагом продвигаясь через кажущиеся непроходимыми заросли, расступающиеся перед троицей пришельцев, чтобы вновь сомкнуться позади их спин. Любое действие или событие, для кого-то кажущееся хорошим, для других может быть объективно плохим. Например, продолжила спрашивать обладательница разноцветных глаз, похожая на невинную маленькую принцессу, с искренним любопытством крутя головой и рассматривая то, что обычные люди даже не увидели бы. «Я создал тебя, чтобы ты могла познать жизнь во всех ее гранях, чтобы самому ответить на возникшие у меня вопросы. С твоей точки зрения это хорошо?» — вопросом на вопрос ответил Виктор, который двигался по лесу с такой легкостью, будто бы шел по ровной дороге. «Да», — убежденно кивнула Алиса, — «мне нравится жить. Твой брат считает, что, создав тебя, я в очередной раз заменил его», — продолжил объяснение Франкенштейн. «С его точки зрения, это плохо. Нура, ты считаешь, что мое создание — это плохо?» Продолжая беспечно улыбаться, повернулась к шагающему следом за отцом Нура Рихёну рыжеволосая малышка, для чего ей пришлось развернуть голову на 100 градусов. «Нет», — равнодушным тоном отозвался Йокай, пребывающий в своей человекоподобной форме, будучи одетым в несколько измененную военную форму Квинси. «У меня нет причин так считать». «Понятно», — еще раз кивнув, Алиса посмотрела уже на ученого, не издающего своим передвижением ни единого лишнего звука. «Папа, а зачем люди врут?» Беловолосый молодой мужчина не удержался от зубного скрежета, впрочем, быстро взяв себя в руки. Бросив холодный взгляд на сестру, он отвернулся в другую сторону, начав высматривать скользящих в чаще стражей, сопровождающих гостей с самой опушки. «Основная причина лжи – страх», – ответил доктор, не оборачиваясь и не замедляя шага. «При помощи лжи разумные стараются скрыть какие-то свои, пусть даже надуманные недостатки, либо же изначально казаться лучше, чем они есть, при этом считая, что таким образом повышают свои шансы на успех в каком-либо деле». «Понятно», — серьезно кивнула девочка, потом опять посмотрела на Нура Рихёна. «Брат, ты меня боишься?» «Я тебя просто ненавижу», — мысленно ответил Йокай, чувствуя, как кровь вскипает в жилах. Медленно вдохнув и выдохнув, на что ушло несколько секунд, блондин полностью подавил бунтующие эмоции. В конце концов, как бы его ни раздражала Алиса, получившаяся излишне прямолинейной и жизнерадостной, сейчас требовалось иметь чистый разум и холодную голову, чтобы не совершить каких-нибудь опасных глупостей. «Понятно», — в очередной раз сама ответила на свой вопрос малышка, продолжая лучезарно улыбаться. «Я никому об этом не скажу. Правда, отец, я и не думал, что когда-нибудь начну скучать по Маа», — мысленно взвыл Нура Рихён. «Интересно, он до сих пор считает, что Алиса случайно задает эти вопросы?» — сам у себя спросил Виктор, прекрасно осознающий то, что дочь у него получилась с довольно пакостным характером, что стало следствием высокого показателя интеллекта и маленького жизненного опыта. «Позже продолжим этот разговор», — прервал детишек Франкенштейн. «Мы на важной миссии. Вы не забыли?» «Я помню», — радостно хлопнула в ладоши девочка. «Дождаться не могу, когда увижу настоящую жертвенную пирамиду». На это ученый ничего не ответил, лишь в его памяти быстро промелькнули события, случившиеся почти полгода назад. В гостиной островного особняка, расположенной на первом этаже, горел яркий магический свет, льющийся от артефактной позолоченной люстры, а в воздухе разливалась негромкая ненавязчивая музыка. На двух полукруглых диванах, расположенных с двух сторон от круглого стола, заставленного различными напитками и экзотическими угощениями едва ли не со всего света, с удобствами расположились шестеро необычных разумных. «Откуда вы родом, Виктор?» Джордж Вашингтон, одетый в белую рубашку и черные штаны, держа в руках изящный хрустальный бокал с золотистым напитком, который был доставлен порталом прямиком из Восточной Европы, изобразил на лице самую благодушную улыбку. «Прошу простить мою невнимательность. Я, видимо, прослушал этот момент». Взгляд гостя то и дело соскальзывал с безукоризненно вежливого лица хозяина на лежащую на середине стола толстую книгу, на кожаной обложке коей находилась надпись «Магический алфавит». Сокровище, за которое многие нынешние волшебники готовы передраться между собой, было выложено с небрежностью, будто бы она вовсе ничего не стоила. Впрочем, в определенном смысле это было верно, так как подобные знания вовсе не имели цены, по крайней мере, в золоте. «Я не люблю вспоминать то место, где родился», — да и большую часть этих воспоминаний у меня отняла родная семья, причиной чего стала моя дефектность. Франкенштейн умудрился изобразить кавычки одними лишь интонациями. Впрочем, я не сержусь на них. В конце концов, как ученому, мне не раз доводилось избавляться от неудачных образцов. Что поделать, если не все творения не только способны оправдывать высокие ожидания, но и просто достойны существовать. Брат Виктор, вы действительно считаете, что созданные своими руками существа равны по ценности собственным детям, рожденным любимой женщиной? С недоумением и некоторым осуждением уточнил седой монах, присутствующий на импровизированных переговорах со стороны Церкви Спасителя. Отца Джеймисона в этот раз решили не привлекать, чтобы не давать ему слишком большого влияния. «А разве есть разница?» – удивился доктор, механическими движениями рук нарезая на кусочки ананас, лежащий на его тарелке. «И в тех, и в других заложена жизнь, и у тех, и у других есть душа. Так какая разница, были они созданы в лаборатории, при помощи собственных рук, или в постели, при помощи иных органов? И все же, наследование по крови – это очень важный фактор», – заметил третий гость, являющийся обычным человеком, представляющим интересы богатых спонсоров всего заговора. «Разве вам не хочется знать, что ваше наследие будет жить в кровных потомках? Если я захочу создать кровного потомка, мне для этого мне понадобится лишь капля моей крови», — ответил Виктор, внимательно наблюдая за реакцией собеседников. «Я не аристократ с родословной, перечисление которой займет десятки минут, да и своим достижением я обязан вовсе не какому-то дару крови. Таким образом, я не считаю жизненной необходимостью назначать наследником кровного сына, как и вообще кого-либо. Неужели вы собрались жить вечно, брат Виктор?» – спросил старый Квинси, в глазах которого сверкнул опасный огонек. «Я буду жить так долго, как только смогу», – пожал плечами ученый. «В конце концов, даже боги имеют начало и конец пути. Однако же мое нежелание назначать кого-либо наследником имеет иную причину, и какую же?» Вновь вклинился в беседу простой человек. «Я не хочу давать кому-то из своих детей преимущества, как и позволять ему заблуждаться насчет своей избранности». Наколов на вилку кусок фрукта, доктор отправил его себе в рот, прожевал, проглотил и продолжил. «Я не отказываю им в знаниях и помощи, но лишь до тех пор, пока они стремятся к саморазвитию. Лишь то, что они создадут сами, по-настоящему будет принадлежать им». «Интересный подход», — признал неодаренный мужчина. «И он очень хорошо перекликается с нашими целями», — заявил Джордж Вашингтон. «Виктор, мы с друзьями уже не первый год работаем над тем, чтобы новый свет, Америка, получил свободу от метрополий. Государства старого света лишь выкачивают ресурсы из этих земель, ничего не давая в ответ, при этом с каждым годом их аппетиты становятся только больше. Мы же хотим создать государство, где люди будут свободными, а все пути для них станут открыты независимо от происхождения. Благородная цель», — без энтузиазма или негатива заметил Франкенштейн. «Ее достижение будет очень кровавым, если вообще произойдет», — в свою очередь заметил Нурарихен, сидящий справа от отца, в то время как Алиса молча сидела слева, увлеченно поедая виноград, доставленный прямиком из Франции, отправляя в рот по одной ягодке. «Мы знаем это и готовы к жертвам, но стремимся минимизировать их настолько, насколько это вообще возможно», — ответил волшебник. «Поэтому я предлагаю вам, Виктор, присоединиться к нам и сделать свой скромный вклад в общее дело, ради будущего страны и всего мира. У меня будет условие», — меланхолично прервал начавшего было произносить пламенную речь Вашингтона ученый, сколько он их успел наслушаться за свою жизнь, даже и сосчитать будет сложно. «ГХМ, откашлялся Джордж, слегка сбитый с толку. «И что же это за условие, брат Виктор?» — перехватил инициативу Квинси. «Мы не готовы вносить в составляющийся свод законов кровавые жертвоприношения и подобные вещи». Несмотря на то, что произнесено это было с намеком на шутку, во взгляде старика виделась холодная решимость. В конце концов, даже будучи сосланным на край света, он оставался убежденным защитником людей, белых людей, пусть и на всех остальных ему не было плевать. «Столь неэффективная растрата человеческого ресурса меня не интересует. Если уж нужно будет приносить кого-то в жертву ради получения энергии, я предпочту крупный рогатый скот, в котором куда больше жизненных сил», — совершенно честно отозвался доктор. «Нет, я хочу создать школу магии, знания для которой готов обеспечить лично. С этим не возникнет проблем», — заверил хозяина дома Джордж. Правда, вам придется принести клятву, которую приносят директора таких школ, как Хогвартс, Шармбатон и Дурмстранг. В ином случае родители не согласятся отправлять в ваше учебное заведение своих детей. Понимаю, доктор прикрыл глаза на одно мгновение, после чего продолжил. Кроме того, начальное образование чтению, счету, письму, истории, географии и биологии должно стать общедоступным и бесплатным. Вот с этим могут возникнуть проблемы, заметил неодаренный гость. Я даже приблизительно не могу себе представить, скольких затрат это будет стоить. Церковь могла бы взять на себя обязательства по просвещению молодых поколений, заметил самый старый из переговорщиков. Однако же возникнет огромная дополнительная нагрузка, из-за которой братья не смогут в полной мере исполнять привычные обязанности. Впрочем, если вы согласитесь пойти на некоторые уступки, брат Виктор, в этом не будет необходимости, заверил собеседников Франкенштейн, приподняв уголки губ в улыбке. Я готов взять начальные расходы по созданию гильдии ученых, при которой будут строиться школы, целиком на свои плечи. Упоминать того, что он может добывать золото даже из обычного грунта, пусть и в несоразмерных вложенным усилием объемах, хозяин дома не стал. В конце концов, никому ведь не станет легче, если выяснится тот незначительный факт, что благодаря некроголемам, автоматонам и порталам, один скромный ученый может разрабатывать месторождение полезных ресурсов практически в любой точке мира, сколь бы она ни была труднодоступной. Вы хотите дать гражданам страны, которую мы собираемся построить, образование, уровень которого будет полностью зависеть от вас, нахмурился Вашингтон, прекрасно понимающий то, насколько огромную власть получит подобный человек, директора магических школ тому прекрасный пример. Разумеется, я дам ряд клятв, которые мы обговорим позднее, но наука не должна зависеть от религии, публичной власти, как и от желаний богачей, поочередно посмотрев на каждого из троицы заговорщиков, заявил доктор. В свою очередь, я не буду лезть в иные сферы влияния. Впрочем, если вы захотите иметь возможность консультироваться со мной по некоторым вопросам. В комнате установилась тишина. Никто не спешил выкрикивать обвинений, укорять в наглости или сомневаться в возможностях любого из присутствующих. Слишком уж хорошо они знали изнанку мира, скрытую от простого народа, пусть и не слишком качественно, но и умели владеть собой. В конце концов, глупо было бы одной фразой разрушить все договоренности. Мы обдумаем ваше предложение, брат Виктор, но сперва вы должны доказать, что способны решать подобные задачи, подал голос Квинси, разрушая неуютное молчание. Резонно, согласился со стариком Франкенштейн. Излагайте задачу. Если испытание покажется мне приемлемым, я его пройду. Если же нет, мы продолжим обсуждение в другой раз. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Шаманительная. Северная Америка. 1753. В сравнении с этим, земли клана Асакура смотрятся блекло, вынужденно констатировал Виктор, когда перед их маленькой делегацией расступились крайние кусты, открывая выход на опушку древнего леса духов и вид на поселение людей, прячущихся в его глубине. В самую первую очередь в глаза бросалась пирамида из 17 ступеней, сложенная из золотых блоков, на поверхностях которых тут и там проступали очертания костей. Каждый из ярусов возвышался над своей опорой на метр, в результате чего вершина, используемая как алтарь для жертвоприношений, возносилась над землей на 17 метров. Вся конструкция имела форму четырехугольников, уложенных друг на друга, а кроме того ее украшали драгоценные камни, без меры и системы, размещенные в вертикальных поверхностях. Ну и довершали картину следы засохшей крови, стекавшей по ступеням к подножию. Примитивный механизм с малым коэффициентом полезного действия. Однако же сама система интересна. Пирамида буквально сияет от духовной силы, а в ее глубине обитает множество духов. Сенсорные артефакты поставляли уйму информации, которую тут же расшифровывали и интерпретировали специализированные ИТ. А Франкенштейн уже размышлял о том, что из этого можно будет использовать, и как против этого бороться. Мысленной командой доктор отправил своей лаборатории приказ о том, чтобы в случае утраты связи более чем на 10 секунд реального времени, что в 95% вероятности означает нападение, над координатами пирамиды открыли портал, в который должна быть сброшена тонна жидкого тяжелого металла. Как он успел заметить, пусть среди населяющих Землю существ немало тех, которые умеют летать, но все же вверх люди и нелюди смотрят редко и неохотно. Вокруг пирамиды ютились глинобитные домики, крыши которых сверкали все тем же благородным металлом, а уже вокруг них стояли вигвамы разных размеров, сшитые из шкуры и украшенные перьями. Вдали, за местом поклонения, вокруг озера формы правильного круга стояли длинные деревянные дома, где и обитало большинство краснокожих. Звуковые локаторы автономной исследовательской платформы улавливали лай собак, ржание лошадей, рычание крупных кошек, пение птиц, а кроме них, голоса людей. Впрочем, группа последних как раз ожидала гостей в полусотне шагов от леса, красуясь кожаными штанами, мокасинами, жилетами из шкур животных. 8 мужчин были вооружены копьями, на поясах у них висели костяные или обсидиановые ножи, на шеях виднелись ожерелья из костей, а на головах возвышались обручи с закрепленными на них перьями. Шаманы-воины, находящиеся в состоянии единения с духами, краем сознания отметил ученый, оценив их уровень сил, примерно как офицеров из второго десятка второго отряда Готея-13, что для человека очень даже хорошо. «Папа, а у этих дядей лица грязные», с по-настоящему детской непосредственностью заявила Алиса, подергав Франкенштейна за рукав, чтобы затем указать пальцем на краснокожих воителей. Со стороны Нурарихена раздался тихий хмык, в котором ощущались облегчение и злорадство, вызванные осознанием того, что чувство юмора его сестры нашло себе новых жертв. Особый же подтекст ситуация имела из-за того, что девочка говорила на языке, прекрасно знакомым местным жителям, делая это без даже малейшего акцента. Неплохие нервы. Только у одного из 8 желваки заиграли, а духовная сила вздрогнула у 3, отметил маловажный, но все же интересный факт доктор. Это специальные рисунки, которые они осознанно наносят на лицо, дабы каждый встречный мог распознать зашифрованное послание, ответил ученый, делая первый шаг навстречу шаманам. «Я вижу тебя», — произнес старший из краснокожих, имеющий гордый профиль, придающий его лицу схожесть с мордой орла. «Зачем ты пришел?» «Я прибыл для переговоров с советом вождей и собранием верховных шаманов», — ровно ответил Виктор, после чего добавил с тенью раздражения. «И раз уж меня пропустил лес, значит, меня ждут. Я, быстрый гепард», — заявил воин-шаман, пристукнув при этом пяткой копья по земле, отчего прошла едва заметная волна, которую Франкенштейн заметил только благодаря ИТ, непрерывно отслеживающим обстановку. «Вожди и верховные шаманы ждут тебя, но твои спутники должны остаться здесь. Лес пропустил их, так что они могут идти со мной», — меланхолично ответил доктор, с некоторым удивлением осознав, что находящийся перед ним человек умудряется взаимодействовать с землей под ногами, словно бы это был его дух-контрактор. «Шаман, использующий техники подчиняющих, пожалуй, что этот поход уже окупил время, которое было на него затрачено. Осторожное сканирование показало, что собеседник не подчиняет дух земли под ногами, а просит землю делать то, что ему нужно. Перехваченные частицы духовной энергии, несущие в себе образы, отчетливо на это намекали. «Совет ждет только тебя», — попытался надавить краснокожий, выпустив часть своего духовного давления, а его напарники, замешкавшиеся не более чем на полсекунды, без сомнения повторили действия лидера. «Как глупо! И почему перед тем, как начать говорить серьезно, приходится демонстрировать силу?» Ощущение некоторого разочарования вылилось в то, что Виктор отдал команду выпустить волну неструктурированной чакры, объемом с резерв среднестатистического джонина. Неровное голубоватое свечение, похожее на языки пламени, окружило фигуру в черном балахоне, заставив ткань начать трепетать на порывах несуществующего ветра. Трава вокруг мужчины примялась, а мелкие духи, которых вокруг оказалось довольно много, с интересом потянулись к источнику необычной силы, урывая себе малые крохи, чего хватало, чтобы несколько мгновений светиться в обычном спектре восприятия человека. «Красота!» — восторженно протянула Алиса, радостно хлопнув в ладоши. Хаем то ли подтвердил, то ли выразил недовольство Нурарихен, продолжающий стоять чуть позади и справа от родителя. Восьмерка шаманов же, ощутив на себе давление более материальной, нежели привычная духовная, спокойная и подавляющая силы, практически не обратили внимания на вьющиеся вокруг чужака разноцветные огоньки, будто бы водящие хоровод. Их лица заметно побледнели, из-за чего рисунки стали более отчетливыми, но при этом никто и не думал отступать. «Ты не пройдешь, белый демон», — процедил быстрый гепард, перехватывая свое оружие так, чтобы наконечник смотрел точно в грудь Франкенштейну, а обе руки лежали на гладком древке. Усилившееся духовное сияние мокасинов, оружия и некоторых амулетов показали, что воин готов сорваться в атаку. Однако же он промедлил, дожидаясь, пока соратники тоже приготовятся к схватке, чего хватило для вмешательства третьей стороны. «Что здесь происходит?» Голос молодой девушки, одетой в простое серое платье до колен, оставляющее открытыми плечи и шею, перехваченное на уровне талии поясом из змеиной кожи белого цвета, вроде бы прозвучал ровно и спокойно, но за ним буквально слышались завывания ледяной вьюги. Незнакомка была босоногой, не имела при себе оружия, лишь амулет из золота висел на шнурке на шее, изображая застывшую каплю, а ее белые волосы свободно спадали на спину, доставая до пояса. «Быстрый гепард, бешеный буйвол, я задала вам вопрос». Пусть девушка и говорила со своими соплеменниками, но ее взгляд не отрывался от чужаков. Впрочем, внимание ученого тоже полностью переключилось на нее, причиной чему стал запас духовных сил, равный лейтенанту второго отряда Готея-13, ну и необычные синие глаза с вертикальными зрачками сыграли некоторую роль. Зафиксированные эманации энергии истинного дракона, отчитали СИД, отвечающие за сенсорный блок автономной исследовательской платформы. «Привет, сестренка», — радостно произнесла Алиса. «Мы пришли в гости к старикам, а эти грязные дядьки не хотят нас пропускать, еще и палками своими тычут». Хаем, взгляд синих глаз переместился на девочку, после чего на ее лице появились искренние удивления и недоумение. «Ты кто?» «Я», дочь Виктора гордо выпрямилась, выпятила грудь и заявила. «Алиса, а как тебя зовут, сестренка?» Йокой, молча наблюдающий за всем происходящим, несмотря на то, что ощутил опасность от вновь прибывшей краснокожей девицы, отчаянно захотел приложить ладонь к лицу, а еще лучше, закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы отгородиться от этого жестокого мира. Лишь неимоверными волевыми усилиями ему удалось удержать себя от столь опрометчивых действий, а лица воинов-шаманов, застывшие в промежуточном выражении между яростью и страданием от зубной боли, помогли вернуть самообладание. «Кому-то еще больнее, чем мне», — мысленно утешал себя Нурарихен. «Не вмешивайся, танцующая лань», — попытался вернуть себе воинственный вид быстрый гепард. «Это не твое дело. Я ученица верховного шамана Тихого Дождя», — напомнила мужчинам девушка. «Все то, что касается судьбы нашего племени, в равной степени касается и меня». «Танцующая лань», — улыбаясь, спросила девочка, невинно моргая разноцветными глазами. «Здорово. Тебе идет, сестренка». «Папа, я тоже хочу себе такое красивое имя. Поговорим об этом завтра», — спокойно отозвался доктор. «Я, Виктор Франкенштейн. Меня ожидает совет вождей и верховных шаманов племен. Я желаю, чтобы мои спутники шли со мной, ибо раз их пропустил ваш лес, значит и ваши лидеры не возражают против пары дополнительных гостей. Претензий к вашим соплеменникам не имею». Слово пока так и не прозвучало, но это не помешало всем остальным почувствовать, как оно буквально повисло в воздухе, который стал еще более густым, тяжелым и холодным. На траве образовался иней, 8 шаманов напряглись, а их ноги согнулись так, будто бы они удерживали тяжелый груз, а вот вся троица гостей подобное проявление недовольства попросту пропустила. «Идите за мной, Виктор Франкенштейн, я провожу вас на место собрания», произнесла танцующая лань, в один миг убрав все свое духовное давление. «Ваши спутники могут идти с нами. Члены совета не возражают против этого. Быстрый гепард, ты и остальные воины должны вернуться к охране границ. Это приказ Тихого Дождя». Хмурые воины-шаманы молча ушли, воспользовавшись аналогом быстрой поступи, а белокурая краснокожая развернулась к гостям спиной, неспешно зашагав к пирамиде. Ученому и его детям не оставалось иного разумного выхода, кроме как последовать за ней. Анализ данных завершен. Объект «Танцующая лань» с вероятностью в 98% является чистокровным человеком, обладающим священным механизмом драконьего типа. Интенсивность излучения позволяет предположить, что данная одаренная является владелицей одного из лангинов. Получил отчет от ИД-доктор, что вызвало новую волну интереса, сумевшую поколебать обычное спокойствие, граничащее с равнодушием. Воспоминания о первой, пусть и скоротечной встрече с обладателем подобного артефакта, несмотря на все минувшие с тех пор годы, оставались все такими же яркими. Кроме того, из исторических хроник выходило, что создатель поместил в артефакты души драконов, которые, если и уступали великому красному, то не настолько уж и критично. «Я был перед ним словно насекомое, придавленное одним его присутствием», — отметил про себя мужчина, начав планировать способ того, как получить доступ к душе истинного дракона, для получения более точных данных. Вариант того, что желаемое можно получить силой, был временно отложен, так как добровольное сотрудничество всегда было предпочтительнее. Кроме того, владелица священного механизма могла быть опасна, если не для Виктора, то для его окружения и себя, точно. Рисковать же утратой даже теоретического доступа к образцу божественных технологий было нежелательно. В этом мире можно купить многое. Главное, предложить хорошую цену. Сделав пометку в памяти, ученый сконцентрировал свое внимание на текущих событиях. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Богоборческая. Северная Америка. 1753. Танцующая лань провела гостей к основанию пирамиды, где стоял широкий дом из обожженных глиняных кирпичей, укрепленных духами земли и огня. Золотая крыша, ловя лучи солнца, отражала свет полированными гранями, искря будто кусочек пылающей звезды. Впрочем, ни самого Виктора, ни его спутников это не удивило, удостоившись исключительно мимолетного взгляда для оценки наложенной защиты. Магический язык местного пантеона, краем сознания отметил Франкенштейн, переложив подробный перевод цепочек символов на специализированные ИТ. Все же они могли справиться с этим гораздо быстрее того, чем ученый вообще найдет время заняться этим лично. Вход в зал собраний, в который был превращен один из жилых домов, был закрыт сшитыми в полотно оленьими шкурами, в то время как над проемом обнаружилась рогатая голова взрослого самца, янтарные глаза коего внимательно смотрели на посетителей. Доктор даже ощутил укол разочарования из-за того, что его не проводили в само святилище, где обычно и проходит заседание влиятельных шаманов. Этого следовало ожидать. В конце концов, я бы тоже не впустил себя в средоточие своей силы, если бы был на месте этих краснокожих. Виктор сомневался в том, как называть туземцев этого материка, так как они одновременно и подходили, и не подходили под самые разные термины. «Вас ожидают», — объявила беловолосая молодая шаманка, что в будущем обещала посрамить своей силой иных капитанов Гатея-13, что было сравнимо с уровнем рядового бога одного из пантеонов. Артефакт драконьего типа влияет на тело и душу, служа катализатором для усиления и перестройки оболочек. С вероятностью в 95% дракон, душа которого послужила для создания механизма, может общаться со своим носителем, но лишен возможности перехватить контроль над телом, в очередной раз вспомнив печати Джинчурики, исполняющие схожие функции. «Мы видим тебя, Виктор Франкенштейн», — поприветствовал лидера гостей седой сутулый старик, лицо которого украшали глубокие морщины и тускло-желтые глаза, одетые в накидку из шкуры медведя, сидя на шкуре волка. «Приветствую, господа, дамы», — чинно кивнул ученый, остановившись в двух шагах от входа, прямо напротив группы из семи пожилых шаманов, сопровождающих семерых военных вождей. «Сопляк», — рыкнул звероватого вида худощавый лысый мужчина, одетый в черные шкуры и занимающий крайнее место справа, «мог бы хотя бы постараться выучить традиции, прежде чем идти на переговоры. Не вижу в этом смысла», — равнодушно отрезал доктор. «Слова — это лишь шелуха, в которую люди облачают свои мысли для того, чтобы их смогли принять другие. Я буду выражать уважение так, как мне удобно и тогда, когда посчитаю нужным, и никак иначе. А не боишься такое говорить здесь и сейчас?» Крупный воин, единственный, кто красовался голым торсом, поднялся на ноги и поиграл могучими мышцами. «Вас трое, а нас 14. Я пришел говорить о деле с теми, кто ценит время и поступки, а не пустые словоблудия», — перебил его Виктор, руки коего оказались сложены на груди, а кисти спрятались в широкие рукава одеяния, из-за чего он стал напоминать огромного ворона. «Наглец», — военный вождь одного из племен Союза сделал шаг и замер, ощутив, как от хрупкого вида древней старушки, кутающейся в белую шкуру какого-то кошачьего, ощутимо повеяло угрозой. «Сядь, упрямый осел», — проворчала единственная, за исключением танцующей лани, которая осталась на улице, краснокожая женщина в ближайших окрестностях. Но как-то разом сдулся грозный воитель. «Сядь», — припечатала старушка, хмуро глянув на своего вождя. «Да, бабушка», — опустив плечи и потупив взгляд, здоровяк послушно вернулся на свое место. «Интересная девушка. Уровень сил примерно равен 9-10 офицеру 2-го отряда Гатея, а вот плотность энергии почти капитанская, и ведь у нее нет никаких сторонних примесей. Это шаманка-человек, не обладающий никакими священными механизмами», — изучающий взгляд Франкенштейна, бросаемый на краснокожую женщину из-под края капюшона, встретился с ехидно прищуренными глазами одаренной. «Вы, мужчины, целый день можете спорить о том, у кого детородный орган длиннее, а я не хочу оставаться здесь на всю оставшуюся жизнь». Старушка скрыла всю свою силу, став напоминать самого обычного человека. «Виктор Франкенштейн, ты хотел переговоров о мире? Тогда говори, зачем он нам?» Сухая лоза верно говорит. «Оставим бессмысленные сотрясания воздуха белым людям». Желтоглазый шаман шевельнул кистью правой руки, вслух произнося: «Мы слушаем тебя, военные вожди». Увидев, как одного из них осадила собственная бабка, старались сидеть и не привлекать к себе внимания. Сразу было видно то, кому именно здесь принадлежит право принимать решения, а кто присутствовал исключительно для красоты. Странный у них общественный строй, но интересный, решил для себя доктор, выдерживая необходимую для ответной речи паузу. «Белые люди, думаю, как и красные, устали воевать между собой. Слишком многие мужья, отцы, братья, а также жены и сестры погибли в бессмысленном противостоянии». Ученый сделал еще одну паузу, отмечая скривившиеся лица одних туземцев и заинтересованные взгляды других. «Мои союзники попросили меня сообщить вам, что они готовы пойти на некоторые уступки ради прекращения вражды, но только в случае, если и вы пойдете на уступки». «Нет», — рыкнул худощавый лысый шаман, перебив гостя. «Однажды белые люди уже говорили о мире. Они приплыли на наши земли, построили свои дома, стали выменивать у наших братьев и сестер меха, мясо, оружие в обмен на бесполезные блестяшки. Они клялись в дружбе и даже устроили большой праздник, назвав его Днем Благодарности, на который позвали своих соседей, а затем убили их. Убили мужчин и стариков, измывались над женщинами и детьми. И после этого ты, отец чудовищ, смеешь говорить нам о мире». Оратора поддержали военные вожди и еще двое шаманов, в то время как еще четверо одаренных слушали молча, сохраняя непроницаемые лица. «Не удивляйся тому, что мы знаем о твоих деяниях, отец чудовищ. Созданный тобой белый демон, что зовет себя Мая, все рассказал нам о тебе», — не унимался лысый. «Мы услышали тебя, ядовитый змей», — прервал соратника желтоглазый старик, и, как ни странно, этого оказалось достаточно для установления тишины. «Ты прав, Виктор Франкенштейн, слишком многие уже погибли в этой войне, которую развязали белые люди. Но не меньше погибало в те годы, когда наши племена сражались между собой. Лицемерием будет сказать, что лишь белые люди лили красную кровь». В воздухе повисло напряженное молчание, которое нарушил ученый. «И все же я озвучу наше предложение. Во-первых, мы собираемся разделить известную нам территорию на зоны влияния, в каждой из которых будет существовать свое правительство, вроде вашего совета вождей, вольное устанавливать свои законы, которые не будут противоречить основному своду правил. Нас устроит, если некоторые области целиком будут состоять из красных людей. Во-вторых, мы собираемся сделать образование общедоступным, как магическое, так и немагическое. Таким образом, ваши одаренные получат возможность изучить новую магию, в дополнение к шаманским практикам, а остальные члены племен узнают о науках, развиваемых в других уголках мира. В-третьих, мы будем строить города по новым технологиям, благодаря чему природа понесет минимальные потери, а кроме того, будем выращивать продукты питания и изготовлять как орудия труда, так и украшения, которые смогут приобрести все. В-четвертых, мы обеспечим лечение раненых, больных, немощных, а если кто-то сможет оплатить данную услугу, я проведу процедуру омоложения. Сухая лоза тихо рассмеялась, весело прищурившись на последних словах. В-пятых, я готов помочь вашим племенам обрести второй облик, всем членам племен, а не только избранным одаренным, оставив самое вкусное под конец, — объявил доктор. Вы сами сможете выбрать тотемное животное, черты которого хотите приобрести, и в которое решите превращаться. Хорошо поешь, отец чудовищ, — лысый шаман неприятно усмехнулся. Только вот с чего мы должны тебе верить, и вообще, почему мы, настоящие хозяева этой земли, должны ютиться на нескольких клочках суши, в то время как белые люди станут обживаться на землях наших предков? Недоверие понятно, но неужели им не очевидно, что старая тактика войны не работает? Логично было бы затаиться, согласиться на союз, изучить врага и получить его знания, чтобы затем, в подходящий момент слабости, ударить изо всех сил. Видимо, я чего-то не понимаю. Франкенштейн обратился за пояснениями к Ит, но те выдавали слишком много нерациональных причин поступать так, как делают красные люди. «А как быть с женщинами и детьми, которых белые люди забрали в рабство?» — спросил старик с желтыми глазами. «Если захотите, то сможете выкупить их», — пожал плечами ученый. «В конце концов, насколько мне известно из вашей истории, похищать женщин из другого племени для вас нормально. Женщины становились частью племени, наравне со всеми», — заметила сухая лоза, голос коей прозвучал словно скрип сухой ветки. «Никто не делал из них бесправных работниц, вынужденных удовлетворять мужчин по первому требованию, выполнять самую грязную и тяжелую работу за жалкие подачки. И вы, белые люди, еще удивляетесь тому, что многие из них предпочитают смерть, а не жизнь в неволе. Хотя, вы ведь привозите черных людей, чтобы они работали на вас вместо слишком непокорных красных. Рабский труд неэффективен. Необходимо внести предложение о реорганизации труда на территории будущей страны. Невольников заменить на наемных рабочих или механизмы. Повальное внедрение автоматонов навредит людям, а вот необходимость учиться, чтобы управлять сложными, но дешевыми устройствами, даст стимул к самосовершенствованию. Необходимо снизить качество механизмов, чтобы регулярно возникала необходимость в легком ремонте, дабы пользователь понимал принципы тех или иных процессов. Сделав мысленную пометку, доктор отправил приказ аналитическим ИТ, на что ему потребовались какие-то секунды реального времени. «Если союз племен красных людей войдет в образующийся государственный аппарат, то мы сможем внести как одно из обязательных условий освобождение всех красных людей из плена и отправку их в ваши земли. Пусть у Виктора не было права единолично решать подобные вопросы, но после непродолжительных размышлений он пришел к выводу, что после рывка технологического прогресса рабы станут ненужны сами по себе, а потому этот жест избавит их от необходимости придумывать, куда девать невольников. Однако же для того, чтобы начать этот процесс, мы должны остановить военные действия и перейти к более плотным переговорам». Внезапно воздух будто бы загустел. Автономная исследовательская платформа сообщила о том, что произошел разрыв связи с базой, а следом за этим на плечи обрушилось чудовищное духовное давление, в котором преобладали темные эманации. Анализ показал, что явившееся навстречу смертных существо, по силам не уступающее среднему капитану Готея, ближе к пустому, чем к шинигами, но обитателем Хуэкамунда все же не является. «Отец?» — хриплым голосом спросил Нурарихен. «Нет», — ответил Франкенштейн, бросив мимолетный взгляд на побледневших вождей, которые стали почти белыми людьми, и напряженных, даже растерянных шаманов. «Диверсия! Какой сын бального шакала!» Поднявшись на ноги, лысый старик начал произносить ругательство, но как раз в этот момент произошел удар, заставивший землю вздрогнуть, а следом прозвучал яростный и болезненный вой. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Низвергательная. Северная Америка. 1753. Духовное давление ослабло примерно на четверть, а сам фон стал менее ровным. Пусть на плотности энергии это и не сказалось. Шаманы, словно бы очнувшиеся от охватившего их ступора, вскочили на ноги, и их тела покрыл слой духовных частиц, принявший вид необычной брони. «Полагаю, что переговоры следует отложить», — констатировал Виктор, демонстративно поворачиваясь спиной к красным людям, в любой момент ожидая атаки, которой так и не произошло. «Идемте, Алиса, Нурарихен, нам нужно узнать то, кто же решил почтить нас своим присутствием». Йока и искусственная девочка последовали примеру своего отца, проследовав за ним к выходу. Едва же они оказались на улице, где ощущения от энергии темного спектра были еще более неприятны, как их взглядом предстало паникующее поселение, жители которого бросали все имущество и бежали в лес. Отступление прикрывали воины, тоже заметно побледневшие, но при этом готовые отдать свои жизни для того, чтобы выиграть пару лишних секунд остальным. «Какая похвальная, но бессмысленная самоотверженность», — мысленно констатировал Франкенштейн, переводя свой взгляд на вершину пирамиды. Святыня шаманов краснокожих находилась не в лучшем состоянии. Две верхних ступени оказались разрушены так, что от них остались лишь осколки камня, а в небо бил поток неструктурированной силы, в котором водоворотом закручивались огоньки сотен духов. И в эпицентре всего этого буйства, опираясь на длинный узловатый посох, стояло лысое собакоголовое существо, одетое в набедренную повязку. «Шалотль!» — прозвучал испуганный шепот сухой лозы, которая вместе с другими шаманами и вождями тоже вышла из дома, в котором происходили переговоры. «Предатели!» — громыхнул голос Бога, воплотившего себя в материальном мире за счет добровольной жертвы одного из воинов-шаманов. «Вы посмели привести чужака на священную землю. А вот это уже опасно», — отметил ученый, краем сознания отслеживая реакцию красных людей на гневную отповедь их божества, в то же время переводя все системы автономной исследовательской платформы в форсированный режим. «Пусть после этого механизма и придется ремонтировать, а то и заменять целиком». Десятки духов-контракторов, доселе обитавших в стихийном жемчуге, ощутив угрозу своему хозяину, заволновались, а получив мысленную команду, приготовились к атаке. Связь с базой так и не восстановилась, что заметно ограничивало широту разнообразия мер противодействия. «Уничтожьте его, и ваш проступок будет прощен», ткнув в Виктора пальцем, заявил темный бог, духовная сила коего постепенно успокоилась, прекратив бурлить словно гейзер. «Великий, мы обещали безопасность послам мира», начал говорить желтоглазый старик. «Тогда вы умрете вместе с ним», пророкотал представитель местного пантеона и без дальнейших препирательств атаковал, выпустив мощнейшую духовную молнию. «Анализ воздействия завершено. Обнаружен способ противодействия, требующий минимальных затрат. Инициирован процесс с активацией». Божественный гнев разметал в стороны красных людей, оглушив и ранив шаманов, попутно убив половину военных вождей. В земле же на месте удара духовной молнии осталась воронка диаметром в дюжину метров, с оплавленным почерневшим неровным дном, в то время как ближайшие строения, на которые обрушилась ударная волна, сложились словно детские игрушки. «Какое расточительство», — констатировал Франкенштейн, проявившись на прежнем месте, вместе со своими спутниками, смещение в подпространство, уменьшение площади соприкосновения с враждебной силой и увеличение плотности защитного барьера позволили пережить атаку без особого ущерба. В тот же миг из рукавов одеяния ученого стали вылетать разноцветные огоньки, которые стремительно разрастались и превращались в животных, птиц и рыб. В воздухе же стали проявляться десятки рунных кругов, одни из которых были одиночными, другие – двойными или тройными концентрическими. На долгие мгновения между противниками установилось хрупкое равновесие. Свита из духов, откормленных на чакре и духовной энергии доктора, пусть и уступала полноценному богу в грубой силе, но зато превосходила по количеству разнообразных способностей, а также угрожала именно своим числом. Все же в природе давно известны примеры, когда многочисленные маленькие существа съедают более крупного одиночку, да и сам чародей вкладывал в свои заклинания уйму энергии, из-за чего они были весьма опасны. В то же время Шалотль, несмотря на всю свою мощь, которой было достаточно для уничтожения целой армии смертных, уже давно не сражался со сколь-нибудь равными врагами, отчего отвык от опасности для своей жизни. И все же пусть смертный и сумел его неприятно удивить, но темный бог не собирался отступать, тем более находясь на своей территории, в одном из мест своего могущества, а потому его духовная сила, взметнувшись в небо столбом, закрутилась спиралью и уплотнилась, тело напряглось перед рывком, а затем из пасти вырвался болезненный вой, вызванный попаданием ослепительного рубинового луча, ударившего откуда-то из далеких небес, бесшумно и стремительно пронзая пространство. Поток концентрированной деструктивной энергии, не лучший из вариантов. «Святая сила в данном случае была бы эффективнее», — отметил Виктор, вокруг которого вспыхнул столб золотого сияния барьера отрицания, скопированного со способностей пустых второй стадии эволюции. Шалотль попытался уйти с траектории атаки неизвестного врага, применив собственный аналог быстрой поступи шинигами, но в том месте, куда он переместился, его встретил второй луч, прилетевший откуда-то из-за горизонта. И следующая его попытка уклонения окончилась тем же результатом, вынудив прилагать все свои усилия для защиты, чем не преминули воспользоваться духи-контракторы Франкенштейна, атаковав противника потоками огня, порывами ветра, струями воды, ударами молнии. Низкая координация действий, низкий уровень урона, сторонние энергетические возмущения создают помехи для средств прицеливания главного орудия мобильной базы, сделал очевидные выводы из своих наблюдений Франкенштейн. Несколько раз враг пытался пробить защитное поле, буквально отрезавшие ученого и его детей от остального мира, и если бы его генерировал какой-нибудь гиллиан, то он добился бы успеха. Однако же пирамида, которой в данный момент управляли некроголемы и некромаги, а также кластер специализированных ИТ, обладала куда большим запасом энергии, нежели вмещал в себя резерв среднестатистического капитана Готея-13. В результате этого исход противостояния был предрешен. В один миг присутствие темного бога просто перестало ощущаться, а вместе с тем пропала и сила, блокировавшая связь с базой. Тут же доктор получил целый ворох отчетов о проделанной работе, принятых решениях и предпосылках, которые к этому привели. При этом, невзирая на отсутствие непосредственной угрозы жизни мужчины, искусственные души совершенно не торопились отключать барьер отрицания, продолжающий мягко сиять ровным золотом, при этом источая в пространство слабый фон силы пустых, который был следствием паразитных потерь при формировании стабильной структуры. Танцующая лань помогла подняться на ноги сухой лозе, которая с печалью осмотрела пространство, совсем недавно служившее ее народу надежным домом. Взгляду предстала бывшая Великая Пирамида, ныне расколотая несколькими лучами алого цвета на несколько частей, у подножия которой громоздились руины домов, оплавленные борозды и воронки, куда уже собиралась мутная вода, к небу тянулись струйки дыма, часть деревьев на опушке леса погибла под атаками существ, которые выходили за рамки понимания шаманов красных людей, и словно в насмешку, в сиянии золотого света стояла троица чужаков, вокруг коих собралось множество старших духов, тоже успевших поучаствовать в битве с темным богом, понеся при этом немалые потери среди своих рядов. «Что теперь будет?» — побелевшими губами спросила беловолосая Кво, благодаря своему дару хорошо чувствующая все те смерти, которые принесло скоротечное противостояние. «Шалатль нам этого не простит», — произнесла пожилая шаманка, после чего вернула свой взор чужакам, так и не сдвинувшимся с места, а тем более он не простит этого им. В ранее чистом небе начали собираться тучи, великий лес гневно шелестел листвой и качал кронами, словно бы под порывами ураганного ветра, на открытое пространство из-за вековых стволов стали выходить люди, успевшие скрыться с поля брани до начала противостояния. Лица мужчин и женщин были растерянными, испуганными, а в глазах отражались боль и печаль, которые были готовы вспыхнуть гневом и обрушиться на тех, кто накликал эту беду. А-а-а! Поднявшийся на ноги ядовитый змей, вскинув к небу сжатый в гневе кулак, огласил окрестности ревом раненого зверя, чем привлек к себе общее внимание, а затем из его горла полились слова, которых от старого знакомого не ожидала даже сухая лоза. «Да коли жители неба будут считать нас безвольной грязью у своих ног, сколько еще мы будем терпеть презрение своих желаний, своей чести, своей жизни? Если боги забыли о том, что они должны не только получать дары и поклонения, но и обеспечивать защиту нашего народа, значит, они больше не нужны нам. Красные люди слишком долго терпели угнетателей, чьи аппетиты с каждым годом становились все больше, и если для того, чтобы скинуть рабское ярмо, нам придется встать бок о бок с чужаками из-за большой воды, мы сделаем это. Слышишь, Виктор Франкенштейн, я, ядовитый змей, от имени своего племени принимаю твое предложение. Но помни, отец чудовищ, если от белых рук прольется хоть капля красной крови, я разорву договор.